Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас на кухне Кришны новый участник этой передачи. Я специально не сказала помощник, потому что сегодня в помощниках буду я. И я сегодня буду помогать Расике Синху. Расика Синху – это повар из BBC. BBC, вы уже, наверное, многие знаете, это наше издательство, и там тоже есть своя кухня, причем замечательная кухня. И Расика Синху очень опытный повар, и я надеюсь, мне будет чему поучиться. Сегодня мы попробуем приготовить суп, который я придумал пару дней назад. Это овощной супчик. И вот, Ниргуна, попробуем его сделать для наших радиослушателей. Пусть они оценят его. Да, действительно, но на нашей кухне мы, наверное, в первую очередь будем готовить для Кришны. И, наверное, в основу входят, конечно, вегетарианские продукты. Ну, конечно. Это овощи и, как я смотрю в рецепте, пряности. Ну что же, давайте не будем терять время и продиктуем нашим слушателям сразу рецепт. Картофель 3 штуки, морковь 1 штука, панир, который мы потом обжарим, 10 кубиков по 5 грамм. Или в общей сложности панира 50 грамм. Итак, я поняла, что мне, чтобы не терять время, надо приступить сразу чистить картофель. И еще я смотрю, что это такое за кубики у вас зелененькие внутри, такие симпатичные. И кажется, это шпинат. Да, это мороженый шпинат. Вот он продается в любом магазине и у любой станции метро. Наверное, в супермаркетах или в этих палаточках, да? Вы знаете, обычно бывает в палаточках. Итак, мороженый шпинат как вариант в рецепте. Ну, а кто достанет шпинат свежий, то его положено в этом, по этому рецепту 100 грамм. Ну, вот у нас мороженые кубики. Я первый раз, кстати, пользуюсь мороженым шпинатом. И с удовольствием сейчас вот помогу все это чистить и мыть. Итак, вы диктуйте дальше рецепт, а я займусь картофелем с морковкой. Итак, папады мы 6 штук. Папады – это сухие лепешки из нутовой муки со специями, которые высушены на солнце. Молоко 200 мл, воды 900 мл, ги 2 столовые ложки, лавровый лист 2 штуки, семена кумина 1/2 чайной ложки, острого красного перца 1/4 чайной ложки, куркумы также 1/4 чайной ложки, асафетиды 1 чайная ложка, гарам масала 1 чайная ложка и, конечно же, соль 1 столовая ложка. Итак, овощи моем и, конечно, чистим. И вот по возможности надо будет их аккуратно кубиками нарезать. А можно морковь резать не кубиками, а вот такими продолговатыми штучками. Я думаю, что это будет даже очень интересно. Я знаю, что обычно для жарки вот делают морковь такую продолговатую дольками, иногда кружочками. Пока вы чистите картофель и морковь, и пока еще не вскипело молоко и вода, я лучше обжарю панир. Панир мы жарим до золотистого цвета. Но перед этим нужно панир, вот этот кусочек, нарезать такими аккуратными кубиками. Как я напомню, что всего кубиков, оказывается, нужно 10 кубиков. Наш рецепт рассчитан на 5 порций. Значит, как я вот не ошибаюсь, 10 на 5, 2 кубика в каждой тарелке должно плавать. Но любители панира, конечно, могут и прибавить себе немножечко побольше. Паниром суп не испортишь, да? Так же, как и кашу маслом. Панир должен быть хорошего качества, такой сильно прессованный. Если у вас будет как творожок, он просто развалится, и суп получится с творогом. Напоминаю, что у нас уже кипит молоко и вода, и поэтому сейчас я добавлю картофель и морковь. Вот я сейчас немножечко тут дочищу. Я все-таки хочу, чтобы получились такие длинненькие долечки, морковочки. Также мы добавим лавровый лист и куркуму. И все это будет вместе вариться, да? Да. В таком молочном соусе, как бы. И варится все это ровно 15 минут. Так, нужно засечь время. Но я думаю, что мы уложимся. Вот пока кипит картофель, морковь вот в этом молочном соусе, мы обжарим панир до золотистого цвета. Расика, скажи, пожалуйста, а не нужно вот убавить огонь? Мне кажется, очень сильно кипит наш суп. Разумеется, если суп очень сильно кипит и выплескивается, его огонь нужно уменьшить. Кстати, когда огонь уменьшается, картофель варится быстрее. Да, конечно. И можно даже крышку накрыть? Конечно. Расика, скажи, пожалуйста, я вот смотрю, здесь два варианта рецепта. В одном у тебя варианте семена кумина, да. А в другом варианте гарам масала. Вот божествам BBC, что вы предлагали? Вы знаете, я приготовил с семенами кумина. Но также я думаю, исходя из моего опыта, что если сделать этот суп с гарам масалы, то он будет не менее вкусным. Поскольку у гарам масалы... Когда обжариваешь в ги, такой специфический индийский вкус, напоминающий Господа Вишну. Да, хорошая ассоциация такая. Действительно, тем более, что здесь кроме гарам масалы еще есть другие компоненты асафетида и красный перец, да и сами овощи тоже имеют аромат замечательный. И вот я просто знаю по опыту, что если добавлять только одну гарам масалу в картофель, в суп, в салат и в кашу, то, в общем-то, все получается одного вкуса. Но если этой гарам масалы чуть-чуть добавить к другим пряностям, то вкус действительно получается замечательный. Итак, сегодня мы делаем супчик для Господа Кришны. А что это так много масла для обжаривания панира? Не многовато ли это будет? Нет, как же, я буду жарить этот панир во фритюре, поскольку только во фритюре панир приобретает приятный золотистый оттенок. Действительно, красивый получается панир. Еще и в рецепте надо записать, что дополнительно масло для обжаривания во фритюре кубиков панира. На самом деле, каждая хозяйка имеет... кастрюлю такую особую, где она хранит вот это топлёное масло для обжаривания овощей. Она берет сколько нужно, обжаривает, потом снова вливает в эту кастрюлю, процеживает, конечно, если есть марля, да. И кладет в темное место, чтобы масло не испортилось быстро. Угу. У меня тоже есть такой один свой секрет. Вот когда масло застывает, если оно на холоде стоит, да, и, естественно, вот весь этот нагар, он остается на дне. Я просто срезаю этот нагар, и сверху получается чистое такое топлёное масло. Поскольку у нас мало времени, и масло уже разогрелось, я один за другим кладу эти кубики в топлёное масло. Кстати, у вас дуршлаг есть? Да, конечно, я сейчас приготовлю. Наверное, нужно потом будет складывать кубики все в дуршлаг, чтобы масло стекало, да? Я правильно поняла? Эту кастрюлечку, которая потом спрячется в темное место. Да, конечно, обязательно спрячу. И накрою крышечкой, разумеется. Ниргуна, вот я вижу у вас на стенах везде красочные и улыбающиеся изображения Кришны. Поэтому у вас на кухне всегда такая радостная и счастливая атмосфера. Радость на кухне – не помеха. Улыбка тоже – залог успеха. Кухня Кришны в вашем доме. Ниргуна, давайте расскажем нашим радиослушателям, что же делается у нас на плите. А на плите у нас варится замечательный бульончик, такой красивый, светло-желтенький. И в нем плавает картофель, морковка, лавровый лист. И желтенький он, конечно, от куркумы. Кстати, это специя, которую употребляют почти все индусы. Еще у нас на плите панир, который Расика Синху уже, по-моему, дожарил, да? Да, вот видите, он уже золотистого цвета. Если мы пережарим его, он будет не очень вкусным. Да, он совсем будет жесткий. Вот я жесткий, совсем не люблю панир. Вот он будет и к тому же еще такой темный. Сейчас вот мы из дуршлака его переложим, наверное, и отложим в сторону. Кстати, не забудьте про масло. Вы должны масло перелить в кастрюлю, закрыть крышкой и отложить в темное место. Да, сейчас я так и сделаю. А теперь вы берете папады. Угу. Кстати, как вы хотите обработать? Вы можете нарезать, поломать или покрошить. Ну, если бы я делала это дома, если бы у меня было время, я бы немножечко их смочила. Так просто удобнее будет резать. Да. Они тогда не рассыпятся. Вот. И порезала бы их красиво какими-нибудь ромбиками или кубиками. И получились бы такие вот клёцки в результате очень правильной формы. Ну, а когда нет времени, вот сейчас, я думаю, что мне нужно их просто покрошить. Ну, более-менее стараться ровными такими частями. Сейчас я этим и займусь. Угу. Кстати, у нас уже проходит 15 минут, и картофель, скорее всего, уже сварился. Да, наверное, надо его попробовать. Я думаю, все радиослушатели, наверное, уже выучили это основное правило на нашей кухне. Хочешь пробовать? Погодь! Первым пробует Господь! Кухня Кришны в вашем доме! Ну вот, я уже доламываю попады. Или попадамы, как они правильно называются. Я напоминаю нашим слушателям, что это лепешки типа вафель. Это такие индийские вафли, круглые лепешки, тоненькие очень, примерно 1.5 миллиметра или 1.5 толщиной. Они круглые, как блин, но сухие, как вафля. И все в крапинку. Поскольку они сделаны из нутовой муки с пряностями, они имеют такой темно-желтый цвет. Ну и, конечно же, с всякими вкраплениями различных семян, и вот перца, и других пряностей. Кстати, и они, как правило, очень острые. Кстати, они высушены на солнце, и поэтому очень энергоценные. Да, вообще это очень вкусный продукт. И они, кстати, бывают разные. Бывают очень острые, бывают не очень острые. Но мы в своей кухне, как правило, попады мы используем уже готовые. Сами их на солнце не высушиваем. Тем более, что у нас вот с солнцем бывает и напряженка в стране. Особенно в зимний период. Или осенний, весенний. Итак, вот попады мы, кстати, очень легко купить у нас в храме на Беговой или в других каких-то индийских супермаркетах или магазинах. И сейчас мы вот все приготовили уже. И я так думаю, что пора, наверное, к какому-то следующему этапу приступать, да? Да. Теперь я положу мороженый шпинат, измельченные попады, обжаренный панир и соль в кипящий бульон. И будем продолжать варить в течение 5 минут. И я напомню нашим радиослушателям, сколько вот этих дополнительных продуктов нужно еще в бульон. Итак, шпината. Кубиков мороженых шпината нужно 5 штук или 100 грамм. Это для тех, кто не успел записать. Обжаренного панира 10 кубиков. Ну, в общем-то, по желанию. Можно и больше немножечко. Соли понадобится 1 столовая ложка. Всего 1 столовая ложка на 5 порций. И попадамы. Попадамы – это такие лепешки, я напоминаю, 6 штук. То есть больше, чем по лепёшке на каждую порцию, но в измельченном виде. И вот пока суп варится, мы успеем в течение 5 минут приготовить нашу масалу. А масала, как я напомню, это смесь пряностей, которая разогревается в масле ги, в сковороде или в какой-то маленькой кастрюльке. Итак, мы нагреем ги в маленькой сковородке, то есть возьмем 2 столовые ложки ги, разогреем, добавим семена кумина и обжарим 20-30 секунд. Далее мы добавим острый красный перец, асафетиду, гарам масалу и обжарим еще 6-8 секунд. И затем, я так думаю, что эту масалу долго держать мы не будем ее на огне и перельем, видимо, в суп. В наш кипящий вот такой красивый, такой пестренький супчик. Ну вот я смотрю, масло уже достаточно, по-моему, разогрело в сковороде. Да, и уже нужно положить семена кумина. Да. Размешиваем 20-30 секунд, пока семена кумина не потемнеют. Вот они уже коричневыми, да. У нас становятся. Теперь добавляем, потихонечку. Добавляем острый красный перец, гарам масалу, асафетиду и обжариваем еще 6-8 секунд. Кстати, откройте крышку. Да-да. Угу. Теперь вольем эту масалу в суп, размешаем. Угу. Уменьшим огонь на минимум. Закроем крышкой. И пусть овощи потомятся еще минуту или меньше, чтобы, так сказать, суп проароматизировался индийскими специями. Да, и он будет такой у нас ароматный и вкусный. И, конечно, напоминаю, и нюхать, наверное, тоже особенно нельзя. Ведь наш супчик предназначен в первую очередь для Кришны. Для Кришны. Итак, я думаю, дело наше завершается уже к концу. И мне пора прибраться, ведь я сегодня в помощниках. Сейчас я уберу быстро пряности и вот вытру. Кстати, я напоминаю нашим радиослушателям, что к моменту предложения пищи у вас на кухне должно быть достаточно чисто, чтобы на полу не валялось никакого мусора, и чтобы посуда ваша в основном была прибрана и чиста. А я пока принесу стаканчик холодной воды. Это я понимаю для Кришны. Естественно. Ну, вообще-то у меня вся посуда лежит на кухне. Она вместе. Там и стаканчик, там и чашечка, там и различные другие мисочки, маленькие специально для Кришны. Кстати, они все лежат вместе, накрыты чистой салфеточкой. Я захватил с собой родниковую воду чистую, так что мы предложим этот индийский супчик с родниковой водой. Замечательно. Можно было бы еще, конечно, лепешку какую-нибудь прихватить. Кстати, Ниргуна, в супе же есть лепешечки. Совсем забыла. Действительно, очень удобный супчик. Тут тебе и суп, тут тебе и хлеб. Ну, это замечательно. Ну, и сейчас, я думаю, у нас уже все практически готово для того, чтобы предлагать это замечательное блюдо, которое мы так и назовем суп Расика Синху. Ведь автор у нас сегодня, сегодня у нас автор, главный исполнитель этого действия. И я, как дебютант, пришел сегодня не с пустыми руками, а с цветочками для Кришны. Ой, действительно, симпатичные цветочки. Можно украсить поднос. Да, замечательно. Замечательно, давно у нас не было цветов красивых таких на подносе. Но это, конечно, помимо листиков туласи, которые мы положим и в супчик, и вот в воду. Итак, по традиции, звоним колокольчик и читаем маха-мантру. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вы можете добавить от себя слова любви и искренности к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Кришна, Кришна, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, должно пройти минут 10-15, чтобы Господь спокойно вкусил этот наш замечательный супчик, который мы ему сегодня предлагаем. Овощной супчик очень красивый, он такой светло-желтого цвета, очень яркий, очень привлекательный, как и сам Кришна. Я думаю, что он понравится, должен, по крайней мере, понравиться Господу, ну и всем нашим слушателям. Обычно то, что нравится Господу, нравится всем. И главное, конечно, в этом супе, это то, что мы вложили туда любовь, помимо замечательных составляющих, которые вот замечательно так собрал Расика Синху, сегодняшний наш хозяин этой кухни. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что немаловажно правильно подобрать специи, вовремя их положить, правильно сочетать. Ниргуна, насколько я знаю, у вас есть все это представлена в музыкальной форме. Да, действительно, мне ничего не остается добавить, кроме как включить музыку. Достоинства специй нет числа, была их слава, опять к нам пришла. Всем известно на белом свете специи эликсир долголетия. Хотите ли верить, не хотите ли, специи природные, целители. И красота, не только здоровье, мир и любовь в вашем доме. Женщины древности толк в этом знали, пряности искусно они применяли. Когда они дома уют создавали, теплом и любовью всех окружали. Ведь пряности, можно сказать, беспрекрас, на клеточном уровне лечат нас. На тонком уровне влияет на нас, мы не обманываем вас, специи высший класс. Если постигнешь специи секреты, поистине больше не будешь знать бед ты. Качество божественное приобретете, море ощущений, эмоций найдете. Не только витаминами специи богаты, радугу чувств могут дать ароматы. Вот кориандр благородством одарит, фенхель восхваляет, достойных прославит. Преграды сметете вы, шамбалы мести, препятствий не будете знать и бедствий. Богатство сулит вам индийский кумин, а искренность чувств вам знакомый тмин. В памяти интеллект разовьет, кто-то марин для напитка берет. Интеллигентностью красит гвоздика, почаще ты жуй или в пищу клади-ка. Ты

Возьмем семена черного тмина 2 столовые ложки. 2 столовые ложки аниса или фенхеля, что у вас есть под рукой и в продаже. 2 столовые ложки семян черной горчицы. И 1 столовую ложку семян шамбалы. Итак, очень легко запомнить. Тмина индийского, черного, фенхеля и черной горчицы по 2 столовые ложки. А вот шамбалы всего 1 столовой ложки. Такая традиционная панч-масала. Примем на вооружение этот известный рецепт. И я думаю, что самое главное, наши слушатели еще лучше усвоят эти традиционные индийские рецепты. Ну, и я так думаю, что, наверное, пора уже снимать этот замечательный супчик, который мы сегодня готовили с алтаря. Опять звоним в колокольчик и повторяем маха-мантру «Харе Кришна». Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну и теперь, сейчас начинается самое интересное. Ну, конечно, нам сначала надо вымыть посуду быстро за Кришной, вымыть посуду и убрать все в чистое место. А вот то, что лежит на алтаре, это уже маха прасадам, потому что Кришна уже попробовал это блюдо. И сейчас мы переложим маха прасад в отдельную посуду. И можно попробовать. Ниргуна, вы чувствуете аромат? Я чувствую. Я чувствую фирму BBT, во-первых. Замечательная кухня. У вас какие-то там свои особые секреты. Но я надеюсь, что потихоньку мы их узнаем. Очень вкусно, и главное, вкус Кришны. Напоминает, потому что прасадам, да, прасадам это милость Кришны. И, в общем-то, это сам Господь, милость его не отлична от самого Кришны. Действительно, это чувствуется и в этом супчике. Еще мне нравится, что он вот вместе с хлебом, вот эти пападамы. Кстати, когда они проварены, они не такие острые. Замечательный супчик. Советуем вам приготовить. И главное, готовьте с любовью и преданностью для Господа Кришны. Вот в этом, наверное, и секрет вашей кухни, в любви и преданности. Ну что же, вот на этой любовной и вкусной ноте мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы готовили суп, который назывался, так и назывался именем нашего нового участника Расика Синдху. Попробуйте приготовить, не пожалеете. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу Ниргуна Девидаси и Расика Синдху. Еще нам помогал замечательный оператор, который тоже попробует, конечно, этот замечательный супчик. Его зовут Вриндаван Чандра Дас. До новых встреч в эфире. Харе Кришна! Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.